Что ты, Гек? Да разве французы говорят не по-нашему? Да, Джим, ты бы ни слова не понял из того, что они говорят. Ни единого слова. Вот это да! Отчего же это так получается? Не знаю отчего, только это так. Я в книжке читал про ихнюю тарабарщину. А вот если подойдет к тебе человек и спросит парлеву франце, ты что подумаешь? Ничего не подумаю. Возьму да и тресну его по башке, то есть, если это не белый. Позволю я негру так меня ругать. Да что ты, это не ругать. Это просто значит, говорите ли вы по-французски. Так почему же он не спросит по-человечески? Он так и спрашивает, только по-французски. Смеешься ты, что ли? Я и слушать тебя больше не хочу, чушь какая-то. Слушай, Джим, а кошка умеет говорить по-нашему? Нет, не умеет. А корова? И корова не умеет. А кошка говорит по-коровьему? Или корова по-кошачьему? Нет, не говорят. Это уж само собой так полагается, что они говорят по-разному, верно ведь? Конечно, верно. И само собой так полагается, чтобы кошка и корова говорили не по-нашему? Ну еще бы, конечно. Так почему же и французу нельзя говорить по-другому, не так, как мы говорим? Вот ты мне что скажи. А кошка разве человек? Нет, Джим. Так зачем же кошке говорить по-человечески? А корова разве человек или она кошка? Конечно, нет. Так зачем же ей говорить по-человечески или по-кошачье? А француз человек? Человек. Ну вот, видишь. Так почему же, черт его возьми, он не говорит по-человечески? Вот ты что мне скажи. Тут я понял, что нечего попусту толковать с негром, все равно его ничему путному не выучишь. Взял да и плюнул.